30. Между тем в Сенат входил обвинитель Сорана Остори Сабин. И начинает с того, что говорит о дружбе Сорана с Рубелием Плафтом, и о том, что в бытность проконсулом провинции Азии он не только пекся об общественном благе, сколько о снискании расположения ее обитателей и с этой целью потворствовал мятежным общинам. Но это дела давнишние, а было и нечто новое, чем Остори впутывал и дочь в затеянный против отца судебный процесс, утверждая, что она издержала много денег на магов. Действительно, Сервилия, так звали молодую женщину, движимая тревогою за отца, из любви к нему и по свойственной ее возрасту неосмотрительности, обратилась к ним, запросив их, однако, только о том, все ли будет благополучно с семьей, можно ли мольбами смягчить Нерона и не принесет ли сенатское расследование чего-либо страшного. Ее вызвали в Сенат, и у трибунала консулов встали друг против друга престарелый отец и юная дочь, который шел лишь 20-й год, с недавних пор после того, как ее муж Аннипалеон был отправлен в ссылку, осиротелая и одинокая, не смевшая даже взглянуть на отца, ибо считала себя виноватую в том, что усугубила тяжесть его положения.